Там переведем дух немного, пойдем». Он заставил женщину подняться на ноги и потянул за собой к кустарнику, окаймлявшему прогалину. Наконец-то они перевели дух. Но стоило ей отдохнуть, как темными волнами снова накатил страх. Зубы ее застучали. «Кто это был?» — спросила она. «И почему? Почему он это сделал? Все произошло так быстро, что я...» «Я знаю не больше, чем ты», — ответил он. «Ясно одно, надо бежать. Он хочет убить нас, потому что мы были свидетелями». «Я нет», — прошептала она, — «я ничего не видела». «Я... Но ведь он этого не знает», — сказал мужчина. «Он видел тебя в домике со мной и теперь все равно убьет, чтобы быть уверенным». «Но почему?» — в ужасе воскликнула она. «Почему он это сделал?» Он быстро зажал ей рот ладонью. «Ради всего святого успокойся». Ночь стояла холодная и ясная. Любой шорох был слышен далеко-далеко. Они замерли, напряженно прислушиваясь. Ведь остальной мир, казалось, затаился тоже. Ни шороха листьев, ни журчания воды, ни звука торопливых шагов человека. Время будто остановилось. Но это только казалось, потому что стрелка часов продолжал двигаться с прежней неутомимостью. Тишина, ни шума, ни шороха, ни треска сучка. «Может, он перестал гнаться за нами?» — шепнула с надеждой женщина. «Что ты? Разве он может теперь отступиться?» «А вдруг машиной его все-таки нет? На это и не надейся, ведь мы и после того слышали его шаги. Разве не помнишь?» Она помнила, конечно. У нее до сих пор стоял в ушах грохот, с каким машина падала вниз. Она помнила, как машина валилась с дороги в ущелье, по которому бежал за ними тот с ружьем. Ущелье, которое выходило почти к самому домику. Грохот и сразу мертвая тишина. Как они ждали тогда с надеждой, вслушиваясь в ночь. В первый момент они были просто уверены, что его раздавило. Как, спрашивается, можно в таком узком ущелье увернуться от несущейся вниз машины? Она почти сразу перевернулась на крышу, заскользила, ударяясь то об одну, то о другую стенку, и, наконец, с ужасающим грохотом рухнула на самое дно. И все же тот, кто гнался за ними, каким-то чудом избежал верной смерти. Как-то сумел спрятаться, увернуться от этой груды металла, нежданно-негаданно свалившейся на него, словно с небес. Вначале все было тихо. Они решили на всякий случай перебежать дорогу и подняться по склону. Через несколько метров замерли и снова прислушались. До них не доносилось ни звука. Ночь была черна и тиха. «Хорошо еще я догадался выдернуть из замка ключи зажигания», — пробормотал мужчина. «Все вокруг сухое, как порох. Если бы машина загорелась, все так и заполыхало бы». Они забрались на гребень горы, потом сбежали в лощинку и опять принялись карабкаться вверх. Обломки скал, расщелины, русла пересохших ручейков, колючки, непролазные кусты, словом, им досталось сполна. Они бежали неведомо куда, не разбирая пути, останавливались, чтобы перевести дух и прислушаться. Но за ними по-прежнему не было слышно ни шороха. «Кажется, машина прошлась по нему», — сказал наконец мужчина. «Давай подождем еще, а если все останется так же тихо, вернемся в домик». Но вернуться им так и не удалось. Только они собрались укрыться в тени от безжалостного лунного света, как неподалеку раздался треск сучьев. Кто-то шел через лес напролом, ничуть не заботясь, услышать его или нет. Сомнений не оставалось. Этот кто-то был полон решимости настичь их, а вокруг только скалы, освещенные мертвенным светом луны. Правда, иссушенная солнцем земля была твердой, как камень, и на ней совсем не оставалось следов.